Откровение Иоанна Богослова прочитаем. 12 глава, 11 стих. Откровение 12:11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его чем? Кровью Агнца, это первое. Второе. Словом свидетельства своего. И третье. Не возлюбили души своей даже до смерти. Кто они? Ну, ясно, это победители, это церковь. Они победили его. Кого? Дьявола. Тоже понятно. Эта глава из Откровения 12, я вам порекомендую, даже попрошу вас, прочитайте ее дома. Там написано, что дьявола победили и ангелы, и Михаил, и ангелы его воевали против дракона и ангелов его. И не устоял дьявол, и низвержен был клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь, и не нашлось ему места на небе. То есть тоже победитель. Иисус Христос дьявола тоже победил. Везде борьба, борьба. Я не буду сегодня много говорить, как Христос победил дьявола. Эта тема очень приятная, но не сегодняшняя. Ангелы тоже победили дьявола и ангелов его. А вот народ Божий в 11 стихе сказано, они победили его, дьявола. Чем? Кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Как мы можем дьявола победить? Как бы три уровня борьбы. Первое, конечно, это самое главное. Кровь Агнца. Они победили его кровью Агнца. Без Иисуса Христа, без основоположника нашего счастья, без голгофских страданий, немыслимым было бы думать, как бы мы вступали в брань с дьяволом. Безусловно, дьявол – враг побежденный, и силой его мы преодолеваем искушение. И это верно. Но это только лишь фундамент нашей победы. Несчастье все в том у многих верующих, что вот кровью Иисуса Христа мы спасены, и нам больше ничего не надо. Правильно ли это? Нет. Неправильно. Безусловно, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это верно. Но для нашего спасения что нужно еще? Наше личное участие в борьбе с дьяволом. Первое. Победили его кровью Агнца. Второе. Словом свидетельство своего. Это наше участие. Словом свидетельство своего. Трудно это или нет? Ну, как сказать? Конечно, не так трудно. Не так трудно. Но нужна борьба. Нужна борьба. Вот, Петенька, мы с тобой рассуждали. Вот, попробуй публично соверши первую молитву. Будет трудно или нет? А первый шаг всегда трудный, но он нужный. Ты готов на первый шаг? Вот это важно. Итак, слово свидетельства своего. Это что за борьба, которой мы должны одержать победу над дьяволом? Слово свидетельства своего. Как-то недавно, ну я часто в дорогах бываю, зашел в купе, там три человека, три офицера едут, а я четвертый. Вошел они. О, дедушка вошел. Хорошо, мы четвертого как раз и не хватает. Ну-ка, давай стаканчик, давай. Они там распивают, там бутылки разные, там все. Давай, думаю, уйти мне в другое купе, пускай они испьянствуют. Нет. А потом думаю, да нет, нехорошо. И раздумываю, как мне быть. Ну, батенька, давай, какую тебе? Покрепче, наверное. Я говорю, да, ребятки, да не надо мне. Я раздеваюсь уже, решил остановиться. А, ну, понимаем, понимаем. Ну, что, сладенького, да? Да я говорю, да, ребят, вообще не надо мне спиртного. О, понимаем, давайте мы шампанское. Шампанское есть. Я говорю, ребята, вообще спиртного не надо. Ах, понимаем, все-таки возраст, наверное, сердечко уже сдает, да? Давайте мы нарзанчику нальем, ну, чтобы тост поднять, чтобы украсить застолье, и первый тост сделаете вы. Хорошо? Я говорю, ребята, я вам все сейчас объясню, все объясню. Прежде всего, хочу я сказать, что я христианин, все хором, и мы христиане. Но я чувствую, мне надо больше. Больше говорить надо, здесь надо. Я говорю, я, знаете, кто такой? Скажу, кто? Если я вам скажу, что я священнослужитель, это вот для этого мало. Прежде всего, я люблю Господа, я дитя Божье. Вы знаете что? Я получил постоянную прописку в небесном Иерусалиме. Мое имя записано в книге жизни. И начинаю, здесь я уже решил не давать ему слова, и здесь уже говорю. Они слушают. Подполковник встает, подходит ко мне и говорит, а ну скажи свою фамилию. Ну, думаю, надо сказать, я говорю. Ну, знаешь, почему я спрашиваю? А почему? Моя бабка такая же, как и ты. И ей будет приятно, чтобы я, когда я скажу, с кем я встретился-то. И вы знаете, у нас несколько часов, очень приятное время прошло. А скажите, чем победили мы? Словом свидетельства своего. Ох, как это нужно, братья и сестры, слово свидетельство. Это не просто проповеди. Проповеди кто-то умеет говорить, кто-то не умеет говорить. А вот слово свидетельства своего. Я помню, однажды меня следователь вызвал на допрос, свой чемоданчик открывает и говорит, вы знаете, ну и рассмешила там одна бабушка ваша, ну рассмешила. Ну, говорит, я прочитал среди коллег ее письмо, вынимает желтый листочек, листочек желтого цвета, и каракулями написан, она, видно, малограмотная. Я, говорит, тебе сейчас все прочитаю, что она написала. Она решила ходатайство написать. Это было в 70-м году. Это, говорит, она мне пишет. Сыночек, отпусти моего брата, иначе Бог тебя накажет. А я буду молиться за тебя, понял? И все, и расписалась. И он эту записку читал во всей прокуратуре. И все смеялись. А я думаю, какая хорошая бабушка, я так и не знаю, кто она такая. Думаю, что и незнакомая мне. А вот села написать, она и не думала, что во всей прокуратуре только ее письмо будут читать. А в чем сила этого письма? Слово, свидетельство своего. Это Божье свидетельство. А нам нужно свое свидетельство. Вы думаете, это всегда легко? Ой, ошибаетесь. Ох, как вы ошибаетесь. Одна сестра рассказывает за свои обстоятельства. Она имела очень плохих соседей и все ожидала дом ее под снос, когда будет. Ей дадут отдельную квартиру, и тогда хоть она немножко отдохнет от плохих соседей. Но действительно плохие, по-настоящему там были плохие соседи, ну бывает так. И вот ей дали где-то на 8-м или 9-м этаже квартирку однокомнатную, и она очень рада этому, и рассказывает, делаю я, привожу в порядок квартиру, и думаю, только подумала, я хотя бы годик ни одному соседу не скажу, что я верующая, хоть отдохну, ни с кем не буду разговаривать. И знать никого не хочу. Настолько ей, ну, тяжело было соседство в том доме. И только об этом подумала. Звонок. Открывает. Видит бабушку в домашнем халате, в домашних тапочках. И говорит, я ваша соседка. Ну, хорошо, вам что-то надо? Да, доченька, лифт не работает. Ну, а там первый месяц обычно лифт не работает. Лифт еще не работает. Я ходила, ну, все-таки на девятый этаж подняться. Ну, проблема. Я, говорит, ходила, но не все купила. Не пойдете ли вы в магазин, чтобы мне кое-что купить? Да, конечно, я сегодня пойду в магазин. Кстати, я уборочку сейчас сделаю и схожу. Вот и хорошо. Да и, конечно, я вам куплю. Вы только скажите. Да ничего, вот, и дает мне деньги. Взяла. Вы, говорит, купите мне 2 пачки сигарет и коробочку спичек. И все, и ушла. Боже мой, что ж мне теперь делать? Что теперь делать? Ну, чтобы не скандалить и чтобы не узнали, что я верующий, может быть, купить разочек? Нет, и разговору быть не может. Даже такой мысли не появилось. Точно не куплю. А как объясниться? И я, говорит, поняла, что дьявол подслушал мои мысли. И сразу искушение. Какие мысли были? В течение года никому не скажу, что я христианка. Хоть отдохну. И тут же звоночек. Теперь надо определиться. Я, говорит, упала на колени и говорю, Господи, я не спрашиваю тебя, как мне быть. Я знаю, как мне надо поступать. Я знаю, но силы нету. Я, говорит, отдала деньги, но та захлопнула двери, а она, говорит, сплюнула на пол, говорит, ой, говорит, от одних избавилась к другим, судьба связала. Значит, та же беда, только лишь те не хотели, чтобы сказать, что верующие, а та не хотела, чтобы верующие окружение были. Я, говорит, еще долго стоя слушала, как та ругается всякой бранью, всякими плохими словами, и надо выжигать их каленым железом и прочее. Думаю, Боже, а на сердце покой, тишина, а на сердце, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня ведешь в правильном направлении. Благодарю Тебя. Благодаря ни одного дня ты не разрешил мне жить молча, чтобы никто не знал, что я христианка. Благодарю тебя. Прошло несколько дней. Я, говорит, почувствовала беду. Соседка не выходит. Ну, с управляющим там взломали дверь. А она, видно, сильно расстроилась, и у нее что-то... В общем, парализовала ее. Кровоизлияние, наверное. И в течение 3 месяцев наша сестра ухаживала за этой бабушкой. И когда пришла в сознание, когда вот так в состоянии говорить, то первое, что она сказала, я благодарю тебя, дочка, что ты такая хорошая. Ты уж меня, не взыщись меня, старухи поганой, там и прочее. Ну, своими словами. Она говорит, да нет, милый, я молюсь всегда за вас. Ну ладно, ладно, хватит, хватит. А самой приятно, что кто-то за нее молится. Как мы, братья и сестры, чем мы побеждаем? Словом свидетельства своего. Это очень важно, братья и сестры. Это очень важно. Мы очень часто бываем где-то в общественных заведениях. Где-то, ну, в кафе заходим покушать. Как важно встать, совершить благодарственную молитву публично. Нет-нет, рисоваться здесь не надо. Не надо, чтобы меня все видали, и, как я говорю, будьте естественными, будьте простыми. Но один брат рассказывает, у меня была борьба помолиться или просто про себя. Я думаю, нет, что-то влечение обязательно встать и помолиться. Я сказал несколько слов, помолился Богу. Но это достаточно, чтобы все видали, что я христианин. Когда покушал, у дверей при выходе из кафе меня ожидал мужчина, пожал мне руку и говорит, а я, говорит, лет 20 последний раз молился. Но по научению матери, пока не ушел из ее опекунства. И вот после этого и не встречал верующих. Ну, сын верующих родителей. А потом ушел, и все. А потом обратился к Господу. Обратился, а побудила, возбудила мысль покаянию. Увидал, как молится этот молодой мужчина, или юноша, вернее сказать. Как хорошо, чтобы это было естественно, но решительно. Они победили дьявола словом свидетельства своего. Но этого мало, братья и сестры. Очень многие умеют говорить, но не умеют свято жить. Сказано, они победили его кровью Агнца. Второе, словом свидетельства своего. А третье, не возлюбили души своей даже до смерти. Вот так, делайте со мной что хотите, а от Господа я отступить не могу. Не могу. И никогда, никогда, скажу вам, обязательно, в той или другой форме каждому из нас будет нужно решать какие-то свои проблемы. И нужно принимать решения. Дьявол будет предлагать свои варианты, Бог будет предлагать свои варианты. И надо тебе принимать решения. В судьбоносных вопросах, где тебе будет казаться, что это решающий момент, вот как я поступлю, так всю жизнь, на всю жизнь меня отразится. Бывает. Одна сестричка рассказала мне свое обращение. Я эту семью очень хорошо знал, любил. Она жила в семье, где ее муж был крупным ученым того времени. Жили хорошо. Дети уже выросли, разъехались. Остались они вдвоем. Жили в богатой квартире. Действительно, квартира большая. Я был в этой квартире. Что-то до 10 комнат у них в этой квартире было. В Ленинграде дело было. И вот однажды я, говорит, подхожу к своему мужу, а муж имел свой кабинет в квартире и занимался научными работами, иногда при институте, а иногда и дома, чаще дома. Я подхожу к нему и говорю, Петенька, я вчера случайно проходила мимо молитвенного дома, там было богослужение. И я зашла послушать. Ну и что? И ты знаешь, Петенька, мне понравилось. Ну и молодец. Я знаю, что ты умная женщина, и тебе все хорошее всегда нравится. А сам не отрывается, что-то пишет. Знаете, великие люди всегда немножко ненормальные. Даже при серьезном разговоре даже не взглянуть на жену. Это что-то не то. Ну ладно. А сам что-то пишет. А я ему говорю: Петенька, ты знаешь, мне не просто понравилось, а я пришла разрешение у тебя спросить. Ты не будешь возражать, чтобы я посещала богослужение? Ну, Верочка, все, что тебе нравится и мне нравится, посещай. А сам, не отрываясь, продолжай что-то писать. Ну, вот так вот, ладно. Так, говорит, пробила себе дорожку и каждый раз посещала богослужение. Я думала, что я буду посещать только по воскресеньям, а там настолько сердце привязалось, и каждый раз искала всякую возможность сбегать на богослужение и на неделе, и в воскресенье утром, и вечером. Тем более муж занят своими научными делами, а я бегала на богослужение. И вот пришел час дальнейшего шага. Я думала, если мне первый шаг так легко удался, то и следующий будет легкий. Но не всегда так бывает. Петенька, ну что там у тебя? Опять та же картина, опять что-то пишет. Петенька, ты помнишь, 3 месяца назад у нас был разговор? Какой? Ну, я сказала, что я буду посещать. Ну, помню. Посещаешь ты? Да. Нравится? Да. Молодец. Продолжает работать. Петенька, ну я хочу сказать, что я завтра крещение буду принимать. Если он оставил работу свою, встал. Ну уж это, Верочка, ты перешла грани все. Я виноват. Я запустил этот вопрос, не проконтролировал. Так, крещение ты уже приняла. Да я... Нет, прекращай. Не разрешаю тебе разговаривать. Она хотела сказать, что детская не в счет. А он ее уже остановил. Значит так. Вот 3 месяца посещала и больше ни разу. Петенька, ты знаешь, что я тебя никогда нигде не ослушалась. Так будет и всегда. Но в этом вопросе послушаться тебе я не могу. На завтра приглашаю тебя на мой праздник. Завтра будет крещение. Кстати, будет крещение на Черной речке. Ну, там есть в Ленинграде, там есть на окраине такая речка. Крещение будет на Черной речке. В такое-то время буду рада тебя видеть. Он говорит: Верочка, хочу тебе сказать, что в тот момент, когда тебя будут погружать в воду, ну он же понимает, что к чему, когда тебя будут погружать в воду, это будет могила наших взаимоотношений. В тот момент у меня больше не будет жены, а у тебя мужа. Надеюсь, ты меня поняла правильно. Сел и стал что-то опять писать. Я поняла, что разговаривать больше не о чем. Скажите, как ей было поступить на завтра? Может быть, можно по-разному поступить. Можно и так. Ну, буду молиться за него, чтобы у него сердце было расположено. И подождать немножко. Можно так. Ну, это один из вариантов. А она решила, я, говорит, прочитала место из Священного Писания, где сказано так: ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, остальное все приложится. Господи, взаимоотношения мои с Петенькой – это остальное. А самое главное что? Связать мою судьбу с тобой. И пошла на крещение. 32 человека принимали в тот день. Я, говорит, встала последней. А сама все смотрела, пришел мой Петенька или нет. И не видала, нигде не видала. По левую, по правую сторону речки. И когда я сошла в воду, иду к крестителю, мой Петя вышел из-за толпы, он все прятался, оказывается. Сложил руки умоляюще и качает головой. Другими словами, не делай этого, не делай этого. Я опустила глаза, чтобы не видеть меня. И вот подошла к крестителю, приняла крещение. Когда переоделась, когда все совершено, все разошлись, а я осталась. Я была уверена, что Петенька подойдет ко мне. А он первый раз в жизни не подошел. На следующий день я ему, как обычно, приготовила завтрак, на поднос поставила и стучусь в его кабинет. Я знаю, что он там закрылся изнутри. Он открывает. Я хочу пройти, а он меня не пускает. Стоит на пороге и спрашивает: «Вера Михайловна, вам что надо? Первый раз в жизни меня по имени отчеству». Он говорит: «Я принесла завтрак». Он показывает руку. Смотрю, обручального кольца нет. Я, говорит, хочу сообщить вам, что вчера был траурный день, когда я похоронил свою жену, теперь я вдовец. У меня нет жены, а у вас нет мужа. И кольцо мое я бросил в то место, где вы были погребены, и продолжает стоять, а я около него с подносом. Завтрак. И говорю ему: «Петр Иванович», тоже первый раз в жизни по имени отчеству, «Петр Иванович, ну примите меня не как жену, как служанку, которая принесла вам завтрак. Ведь это так немного». Посмотрел на меня, отступил в сторону. Я положила на рабочий стол завтрак и знала, что надо выходить и не разговаривать с ним больше. Я ушла, сказав ему: «Приятного аппетита». Я ушла в свою комнату, упала на колени и говорю: «Господи, Боже мой, по слову твоему я выполнила то, что ты сказал, а ты сказал: ищите прежде всего Царство Божье. Но, Господи, сделай все остальное. Ты же сказал, все остальное приложится. Мой муж – это остальное. Выйди навстречу. Исправь. Мне кажется, совершенно непоправимо». Прошла неделя, другая, третья. Пятое. Он старается не видеть, говорит, меня. Больше засиживается на работе. Редко бывает дома. А я все время проводила время на коленях. И все время молилась за него. Да и за себя. И вот однажды, когда я закрыла изнутри квартиру, понимая, что больше ночи-то никто не придет, звонок раздался. Смотрю, 2 часа ночи. Открываю. Мой муж стоит, улыбается. Весь грязный, мокрый. «Петенька, что с тобой?» А он в прихожей стоит передо мной и говорит: «Верочка, А ты вспомни, какой день сегодня. Какой? Подумай, подумай. Не могу понять. Ну уж сегодня, сегодня же 40 дней. Какие 40 дней? И говорит, мне, говорит, было тяжело утром. Я решил сходить на могилку. Вспомнить. Ну и что? Ну вот я оттуда. Стоял на том берегу, где ты стояла. А потом, знаешь, что мне захотелось? Мне захотелось вот там, где ты вставала на колени, там на траве, чтобы точно это же место, и чтобы и мои колени встали. Ну, не знаю, нашел я это место или нет, но когда я встал и посмотрел на небо, ох, жизнь такая красивая вдруг стала. И ты знаешь, я другого не говорил. Я говорил, Бог, Вера Михайловна, войди в мое сердце. Ну, Петенька, ну а грязный-то ты чего, мокрый весь? А он говорит, да я все время искал кольцо. Так и не нашел. И вот наконец-то вернулся в 2 часа ночи домой. Он настоятельно просил пресвитера, чтобы на этой же неделе ему преподать крещение, потому что, говорит, я, говорит, не могу жить без того, чтобы вместе с моей Верой Михайловной быть на одном уровне. Был прекрасный христианин в будущем. О чем я говорю, братья и сестры? Они победили его. Чем? Не возлюбили души своей даже до смерти. Нет, речь не идет о смерти физической даже. Но скажу вам, это очень важный шаг, который отражается на всю твою последующую жизнь, на всю судьбоносные вопросы все, когда ты без оглядки решаешь в пользу не своего благополучия, а в пользу учения Иисуса Христа. Вот так побеждают дьявола. Они победили его. Чем? Кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Сколько таких христиан, которые остановились только лишь как бы на первой ступени этого великого восхождения к престолу Господа. Вот Христос умер за меня, оправдал меня, и мне, мол, больше ничего не надо. Нет, неправда, надо. Что надо? Зайти на вторую ступень. То есть, слово свидетельства своего. Третья ступень – не возлюбить души своей даже до смерти. Бог, конечно, будет благословлять на любом этапе нашей жизни каждого из нас. На любом этапе Он благословит и удивительным образом и поспеши благословлять. Ты только пожелай вступить на путь брани с врагом человеческих душ. А эта брань может быть разного рода. Я знаю одного юношу, он обратился к Господу, и вопрос стоял о крещении. И я видел, что он очень-очень желает вступить в союз с Господом, живая душа. Я говорю, Костя, как ты обратился к Господу? Расскажи. А я, говорит, познакомился с девушкой. А девушка говорит, Костя, давай будем верующими. А что такое верующий? А вот там есть. У меня, говорит, одна родственница, очень хороший человек. Вот. Ну, она верующая. Вот если мы будем такие, будет хорошо. Ну, я, говорит, она сказала, где молитвенный дом. Я первый раз пришел. В общем, он обратился к Господу. А этой девушке, ну, которая решила, ну, пригласить своего жениха в молитвенный дом, ей этот шаг жениха не понравился. Она хотела, чтобы не просто, ну, последовательно быть христианами, а ей хотелось просто, чтобы ее муж не пьянствовал, не вел в развратный образ жизни, вот так вот зарплату домой приносил, вот так, ну, чисто такой вот, ну, нормальный человек был. Но то, что Кости нет, говорит, я, говорит, другого найду. Мне такой не нужно. Ну и ладно. А теперь, конечно, их пути разошлись. Дело-то вот в чем. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А кто достигли Царства Небесного? Те, во-первых, кто искупленный кровью Иисуса Христа, и кто подтвердил жизнью своею, устами своими, свидетельство уст своих, и тех, которые не возлюбили души своей даже до смерти, которые засвидетельствовали пред всеми окружающими, что они любят Господа. Помню, в 80-м году, когда меня отправляли из Молдавии, когда осудили меня, должны были везти в далекий сибирский лагерь. Что делать? Ну, я знал, что много тюрем надо пройти. А у меня, знаете, я знаю, что тысячи заключенных будет встречаться. Я знаю свое предназначение, для чего меня Бог послал сюда. Но у меня слабость в характере моем. Я не умею так быстро налаживать контакты и, ну, налаживать знакомства и беседы. Потом все легче. А для начала, ну, не умею. Не умею. У некоторых просто, а я не умею. Я преклонил колени и говорю: Господи, вышли ангела своего передо мною, завтра меня на этап отправляют, а ты пошли ангела, который бы приготавливал обстоятельства, путь, а я бы пришел на готовое. Помолился. На следующий день вызывают на этап. И отправились мы на этап. Рядом со мною один такой Саша был, ему, наверное, 35 так приблизительно лет. Ну, почти всю жизнь сознательную по тюрьмам, смелый, решительный. Он знает и Храпова, и Батурина, и других. Встречал в тюрьмах, узнав, что я верующий, рядом со мной все время был, будучи сам не знающий Господа. И вот как-то так получилось, что мы в Столыпинском вагоне отдельно сидели, маленькая такая вот двухместная купе, а все остальные были в других больших купе. Я говорю: ну, Сашенька, а мы ехали из Кишинева до Одессы одну ночь. Я говорю: Сашенька, я сейчас помолюсь Богу и буду ложиться спать до утра. А он говорит: а ты что еще? Что это значит спать-то? Ну-ка скажи, для чего Бог тебя послал в тюрьму, чтобы спать, да? Ты представляешь интересы Иисуса Христа в тюрьме. Ты посол от имени Бога. Ну, в общем, все, что он знал, сказал мне. И в решетку обращается ко всему Столыпинскому вагону. А там, знаете, перегородка между купе, конечно, глухая. А вот перегородка, которая проходу ведет, сетки, так что видно все и слышно. И вот он обращается ко всем зэкам: мужики там, дворы, ну, по своему, на своем жаргоне. Со мной едет в купе святой человек. Бог его послал в тюрьму, чтобы представлять интересы Иисуса Христа по вопросу спасения души. Ну, по вопросам всяких нужд. Святой, я правильно говорю? Я говорю, правильно. Ну, какие вопросы есть, пожалуйста, до Одессы, он свободен. Вот. Знаете, и солдаты оказались очень добрые, с удовольствием помогали нам письма переносить, там что-то, что. Словом, вся ночь в беседе была. Словом, Господь благословил. Помню, и в Одессе, там, и в Харькове вместе с ним, там, в Воронеже вместе с ним. Ну, словом, представляю, помню, Харьков большая-большая комната, где, ну, человек, наверное, 150 заключенных. Мы входим, а он: мужики, шапки снимайте, святой вошел. Представляет интересы Иисуса Христа на земле посол от самого Бога по вопросам прощения грехов. Кто хочет молиться, научиться, кто хочет послушать что-нибудь из Евангелия, он наизусть кое-что знает, обращайтесь к нему, пожалуйста. Святой, я правильно тебя отрекомендовал? Думаю, Боже мой, я, конечно, сказал правильно. Да? Скажите, если бы не он, мог бы я так войти в камеру и себя так отрекомендовать? Конечно, не сумел бы. А Бог наш удивительно прекрасный. Он берет на себя большую часть наших проблем, все наши заботы. Возложите на него, и он помогает. Ну, окружили меня сразу же, сразу окружили. Но, святой, что ты умеешь делать там? Ну, разные вопросы. Я говорю: ребята, меня так хорошо представили, Саша так хорошо представил, я действительно тот и есть, я верующий, дитя Божие. Если вы не возражаете, позвольте я Богу помолюсь, а? Ну, давай, давай, так, чтобы мы... Этот Саша говорит, но громко, так, чтобы все слыхали. Я громко помолился Богу. Ну, ясно, кому не интересно, отошли в сторону, круг все уже, уже, уже. Кто стеснялся подходить днем, подходили ночью. И так все 7 дней. К чему я это говорю? Свидетельство уст. Они победили его словом свидетельства своего. Если Бог оказал милость тебе, если ты теперь дитя Божье, то свое свидетельство передай этим окружающим, и этим ты одержишь немалую победу. И, конечно, третье условие – не возлюбить души своей даже до смерти. Даже до смерти. Некоторые говорят: да что, жить так, как вы живете, и не укради, не обмани и прочее, сейчас не проживешь так. Не проживешь. А я хочу сказать, мы не проживем, без Бога не проживем. Без святой жизни мы не проживем. Они победили дьявола кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей